Часть третья. Как бороться с помехами в работе. Эпиграф. Кто борется, тот может проиграть. Кто не борется, тот уже проиграл. Бертольд Брехт. Наше «нет» похитителям времени. Поглощают наше время, не принося особой пользы, пустые разговоры, болтовня, черные дыры, стремление к совершенству и то, что прерывает нашу работу, незваные посетители и телефонные звонки. Когда нас постоянно отвлекают, работать по собственному плану чрезвычайно трудно. Иные мирятся с таким положением дел, как с неизбежным злом. Другие вначале пытаются бороться, потом обреченно опускают руки и молча принимают груз все новых и новых дел, которые обрушиваются на них со всех сторон. Третьи же не сдаются и продолжают вести отчаянную борьбу. Не сомневаюсь, что вы из их числа, иначе не читали бы эти строки. Поэтому вам полезно узнать, как же бороться с пожирателями вашего времени. Болтовня. «Доброе утро!» — говорим мы, переступая ежедневно порог своего офиса и незаметно втягиваемся в непринужденный разговор о чем угодно, только не о работе. Оживленная беседа может длиться достаточно долго, потому стоит ли удивляться, что потом не хватает времени? Я не сторонник того, чтобы все неформальные контакты в рабочее время карались с суровостью средневековой инквизиции. Без них наша работа потеряла бы часть своей привлекательности. Но всегда важна пропорция, когда твердо и неукоснительно соблюдается принцип «делу время, потихе час». В противном случае мы рискуем превратить офис в клуб по интересам. Потери рабочего времени, затраченного на обсуждение отвлеченных тем, обычно особенно велики. Это происходит по утрам, когда сотрудники, усевшись за свои рабочие места, еще долго обмениваются впечатлениями о вчерашней телевизионной передаче, о выступлении их любимой спортивной команды, о том, где были, с кем виделись и так далее. Во время коротких перерывов, когда кофе-пауза превращается в затяжную процедуру, все с теми же разговорами о погоде, свиданиях, моде, политике и прочих далеких от работы вещах. Накануне обеденных перерывов, когда сообща долго обсуждаются, куда и с кем пойти пообедать и что делать потом. В конце рабочего дня, когда все уже устали, и беседа на постороннюю тему – это удобный предлог свернуть все дела до завтрашнего утра. На любой работе есть места, где вас могут втянуть в пространный разговор помимо вашей воли, и вы сами того не желая тратите 10-20 минут на обсуждение всякой чепухи. Одно из таких мест – приемные. Люди все время снуют туда и обратно, приостанавливаются, чтобы обменяться приветствиями, которые почти всегда превращаются в обмен новостями о том о сём. Иногда вам не до разговора, горит срочное дело, но старый знакомый, с которым вы не виделись полгода и столкнулись лоб в лоб на пороге канцелярии, хватает вас за рукав и, захлебываясь, начинает изливать вам поток всяких новостей, накопившихся за это время. Исследованиями установлено, что именно пустые и ненужные разговоры в числе главных похитителей рабочего времени. Если вы перегружены работой, следует начать говорить «нет» отвлекающей болтовне. Скажите «нет» и себе, и другим. Начните с себя. Черные дыры. Еще одна опасность – так называемые черные дыры, куда уходит масса энергии, сил и времени, утекает и безвозвратно растворяется в них, не принося видимых результатов. Какие именно виды работ можно так назвать? Прежде всего, это работа, связанная с запуском новых проектов. Как правило, Начиная любое новое дело, мы многое недооцениваем, не учитываем, а то и попросту не знаем. Результат – множество нестыковок. Мы постоянно наталкиваемся на неожиданные препятствия. К примеру, по случаю своего юбилея ваша компания задумала грандиозное торжественное мероприятие. Директор собирает всех на совещание и, в упор глядя на вас, спрашивает, кто возьмется за подготовку. Если вы не выдерживаете начальственного взгляда и послушно выдавливаете из себя «хорошо, если надо», знайте, впереди вас ждут очень непростые времена. Вам придется заниматься десятками все новых и новых дел. И помощи со стороны не ждите, ведь как только вы сказали «да», другие с облегчением вздохнули и тотчас же забыли о мероприятии. Они вспомнят о нем лишь тогда, когда наступит день торжества. Или вас постоянно просят вести протоколы собраний, которые не имеют никакого отношения к вашей работе. Или вам систематически предлагают остаться после работы, не беспокоясь о том, что от этого может страдать ваша личная жизнь. Во всех подобных случаях отвечайте «нет». Если дополнительные задания начальника мешают вам выполнять работу, за которую вам платят деньги, следует также отвечать отказом. Ясно представляйте себе, чего хотите достичь в жизни и каковы ваши приоритеты. Определиться в этих вопросах вам поможет предыдущий раздел этой книги. То, на что вы соглашаетесь, должно так или иначе работать на ваши цели. Это не означает, что следует быть отпетыми эгоистами и абсолютно ничего не делать для других. Но если ваше согласие отнимет у вас массу времени и энергии и никак не пойдет на пользу приоритетам вашей жизни, то от соответствующих предложений следует отказываться. Помните, что черные дыры есть в любой работе и в любой организации. Я привел лишь несколько примеров, но этот список можно продолжать до бесконечности. А потому вот вам мой совет, пусть в несколько грубоватой манере. Если у вас есть голова на плечах, не давайте себя втягивать во всякого рода сомнительные проекты и дела, где вам на собственной шкуре придется испытать, что это такое, когда вы и швец, и жнец, и на дуде игрец, и еще многое другое. В качестве защиты от неподъемных дел можно порекомендовать метод трансформации поручений, который я неоднократно с успехом применял, и впервые, когда был еще совсем молод. Наша лаборатория проводила большую всесоюзную конференцию. Председатель оргкомитета сказал: «На должность ученого-секретаря конференции предлагаю Виктора Павловича». Представив объем работ, я ужаснулся, но отказаться было невозможно, поэтому ответил так: «Работа эта неподъемна для одного человека. Я ее просто завалю. Нужно создать секретариат, куда включить всех наших аспирантов и младших научных сотрудников. Руководить ими должен кто-то из старших товарищей, поскольку все должны его слушаться. Готов войти в секретариат рядовым исполнителем». Председатель согласился на секретариат и назначил таки меня его руководителем, обязав остальных подчиняться мне. Так была отбита угроза надолго парализовать мою работу над диссертацией. Вывод. Не берите на себя лишних обязательств. Отсрочьте свое согласие. Мне нужно подумать и тому подобное. Стремление к совершенству. Бывает тяжело завершить выполнение дела, когда хочется усовершенствовать результат. Например, Перечитывая написанный текст, вы будете находить все более изящные способы выражения своих мыслей. Таким образом, текст будет переписываться несколько раз, отнимая у вас дополнительное время. Остановитесь. Пределов совершенству нет. Но спросите себя, не отрываете ли вы время от другого, более важного дела? Установите четкий срок, адекватный ценности решаемой задачи, и уложитесь в него. Заданные сроки вынуждают нас принимать решения и ограничивают стремление к совершенству. Те, кто не ограничивает сроки, могут никогда не закончить работу. Мы знаем людей, которые всю жизнь совершенствовали текст и результаты своей диссертации, так никогда и не выйдя на ее защиту. Резюмируя вышесказанное, берусь утверждать, никто не мешает нам так, как мы сами. Потому, прежде чем бороться с внешними пожирателями времени, победите этого дракона в себе самих. Тогда проще станет бороться и с внешними помехами в вашей работе. Главные помехи в работе. Основные внешние помехи – это непрошенные посетители и телефонные звонки. Непрошенные посетители. Вы не можете запереться на ключ или запретить ходить к вам, но постарайтесь как-то уменьшить поток посетителей. Вот картина, типичная для любой организации. Приоткрывается дверь кабинета, в щель просовывается голова, и ее обладатель извиняющимся голосом спрашивает: «У вас найдется минутка?» Но одной минутой такие вторжения, как правило, никогда не оканчиваются и превращаются как минимум в десятиминутки. А если таких случаев будет десяток на дню? И после каждого из них еще уйдет несколько минут на то, чтобы сосредоточиться на прерванной работе. Вот во что вливаются наши излишняя мягкотелость и слабохарактерность. В приложенном к аудиокниге файле под номером 4 приведен график производительности труда в зависимости от неожиданных помех и вторжений. На графике отчетливо видно, сколько времени уходит на то, чтобы достичь прежнего пика концентрации на прерванной работе. Расчеты показывают, что на такие этапы восстановления порой тратится до 25% полезного рабочего времени. Как же защититься от значительной части посетителей? Есть много способов. Скажите, что не можете поговорить сейчас, но готовы назначить другое время, если у посетителя действительно есть что обсудить. Удивительно, до чего чудодейственен этот аргумент. Очень многие из ваших визитеров поспешат ретироваться со словами: «Да так, ничего серьезного». Еще более важно то, что некоторые из них впредь не станут приходить без веской на то причины. Сведите разговор к минимуму, предупредив с самого начала: «У меня сейчас не более 5 минут для разговора». Самое главное в этом случае – строго придерживаться заявленного времени и по его истечении дать понять, что разговор окончен. Ваши сотрудники и подчиненные поймут, что они действительно имеют дело с человеком занятым и умеющим ценить свое время. Их уважение к вам от этого только возрастет. Предотвратите попытки проникнуть к вам. Постройте свой рабочий день таким образом, чтобы у вас был гарантированный от вторжений промежуток времени. Например, повесьте табличку с просьбой не беспокоить в определенные часы. Если рабочее место того, кто просит встречи, находится недалеко, скажите, что сами зайдете к нему. Это будет время, удобное для вас. Кроме того, самому уйти гораздо легче, чем выпроводить разговорчивого посетителя. Если вашу работу все же прервал приход нежеланного посетителя, не давайте ему сесть. Выйдите из-за стола, поздоровайтесь и разговаривайте стоя. Так разговоры заканчиваются быстрее. Возьмите в руки папку с бумагами, как бы намереваясь уйти. Иногда такой уход приходится инсценировать. Создавайте неудобства нежелательным визитерам. Например, один руководитель слегка укоротил передние ножки стула, который предназначался для посетителей. Со стороны это незаметно, но сидеть на таком стуле неудобно, и многие посетители торопились побыстрее закончить разговор. Бизнесмен сам хвастался, какую экономию времени дал ему это изобретение. Можете проверить сами, для начала на своих подчиненных. Вы не обязаны заботиться о максимальном комфорте для каждого визитера. Как можно реже предлагайте посетителям кофе, чай. Одному Богу известно, сколько времени вы потратили, наблюдая за тем, как ваш посетитель попивает кофе и все говорит, говорит, говорит. Создавайте комфортные условия лишь тогда, когда вы сами заинтересованы в неспешном, обстоятельном разговоре или желаете расположить человека к себе. Если вы работаете в общей комнате, не поднимайте голову навстречу каждому входящему, поскольку тем самым вы поощряете его обратиться к вам. По возможности, не сидите лицом к двери или к основному потоку людей, ведь обращаются прежде всего к тем, чье лицо видят. Как прекратить разговор, не обидев собеседника? Оборвав разговор, не считаясь с настроением собеседника, можно обидеть его, испортить впечатление от встречи, а, возможно, тем самым и перечеркнуть ее результат, поскольку это может быть расценено как расчетливое отношение к собеседнику. Итак, прервать беседу желательно тактично. Но как это сделать? Имеется несколько способов, перечисляю их. Поблагодарите собеседника за содержательную беседу, за информацию, за откровенность, за то, что нашел время зайти и тому подобное. Большинство правильно понимают этот намек. Для тех же, кто пропускает его мимо ушей, есть следующие приемы. Кратко объясните, как планируете поступить, и сделайте движение, показывающее, что собираетесь сделать это немедленно, куда-то пойти или позвонить, или взяться за написание документа и тому подобное. Предложите собеседнику срочно сделать что-то, объяснив, почему это лучше сделать безотлагательно. Например, связав это с чьей-то возможной отлучкой, командировкой, уходом на совещание. Встаньте, пожмите собеседнику руку, попрощайтесь с ним. Проводите посетителя до двери. Защищаемся от посетителей-манипуляторов. Часто имеет место такая манипуляция. «Хочу с вами посоветоваться». Некоторые работники любят заходить к руководству посоветоваться. Это, безусловно, манипуляция с целью переложить на руководителя ответственность за принятие решения. И даже за его исполнение, поскольку если дело провалено, остается возможность все списать на качество совета. «Я все сделал, как вы сказали». Хотя, как мы знаем, плохим исполнением можно испортить самую хорошую идею. Рассмотрим возможные способы защиты. Пассивная. Руководитель вводит правило не приходить к нему посоветоваться, не имея своих предложений. Это лучшее в данном случае из всех защит, поскольку максимально экономит время руководителя и одновременно побуждает подчиненных к проявлению инициативы. Если подчиненный приходит со своими предложениями, но хочет посоветоваться, какой лучше подойдет с точки зрения руководства, то возможен, например, такой диалог. В чем трудность? Не уверен в том, какой вариант лучше. А если бы меня не было, командировку, отпуск, что бы вы предпочли? Я думал опереться на ваше мнение. Вижу, что вы не додумали, а у меня нет времени на разговоры. Если же подчиненный называет наилучший, по его мнению, вариант, можно ответить так. Проверьте себя еще разок. Решение за вами. Главное, не допустить перекладывания ответственности с подчиненного на себя. Точки над «и». Руководитель, ваша работа вам решать. У меня своя работа, у вас своя. Контрманипуляция. Скажите, уважаемый, имя. Как вы воспримете, если я буду перекладывать на вас решение своих вопросов? Вот сейчас у меня решается вопрос о... И называется. Как поступить? Отвечайте. Не знаете? А какова цена этого решения? Знаете? Кто примет решение, кроме меня? Вы? Я должен решать ваши проблемы. А кто решит мои? Наши? И так далее. Думается, что после такого разговора подчиненный никогда не придет посоветоваться без крайней на то необходимости. Как укоротить телефон? Любой звонок создает проблему уже хотя бы потому, что отвлекает вас от работы по плану. А есть еще и звонящие, которые просто раздражают своим пустозвонством. Вы не хотите говорить с этим человеком, а он все равно звонит. Другой же, хоть и неплохой человек, может подолгу говорить ни о чем. Как бороться с лавиной звонков? Возможно, некоторые из приведенных ниже советов помогут вам. Используйте автоответчик. Смотри правило четвертое. Основную массу звонков переключайте на своих помощников. Попросите коллег отвечать по телефону, пока вы заняты какой-то срочной работой. Сообщите всем, кто так или иначе связан с вами по работе, в какое время вам лучше не звонить. Приучайте своих абонентов к тому, что у вас на телефонные разговоры выделено определенное время. Не могли бы вы перезвонить мне с 2 до 3? Или перезвоните мне, пожалуйста, завтра до 10 утра. Позднее я буду занят. Переадресуйте телефонные звонки тем, кто конкретно занимается этой работой. Назовите абоненту имя своего секретаря или помощника, чтобы он мог связаться с ним при необходимости. Если меня не будет на месте, переговорите с ним, уверен, они вам помогут. Сразу же оговорите продолжительность разговора. «У меня 5 минут, давайте уложимся в них». Или «Через 10 минут у меня начинается планерка». Тогда вам не придется неожиданно обрывать человека на полуслове, что иногда обижает, а некоторых может и оскорбить. Сразу же спросите, что конкретно предлагает человек. Если вам это не нужно, прервите его монологом. «Сожалею, но нас это не интересует». Или «Извините, но я очень занят и не могу продолжить разговор. Всего хорошего». И немедленно кладите трубку. Давайте понять, что приближаетесь к концу разговора. Прежде чем положить трубку, хочу уточнить. Или, подводя черту под нашим разговором, и так далее. Будьте бескомпромиссны, когда на проводе повиснет один из любителей поболтать. Как вежливо избавиться от назойливого телефонного собеседника? Беседуя по телефону, постарайтесь создать впечатление о себе как о вежливом, грамотном специалисте, всегда готовом оказать партнеру, клиенту посильную помощь. Этим вы повышаете авторитет свой и вашей фирмы. Научитесь владеть собой. Чтобы быстрее закончить разговор, не проявляя при этом невежливости, можно воспользоваться следующим набором средств. Попросите прислать документ. Выслушав назойливого абонента, можно сказать следующее. Звучит довольно интересно. Почему бы вам не прислать ваше предложение, чтобы мы подробнее ознакомились с ним? Получив письмо, вы узнаете, из какой организации оно поступило, кто отправитель. А потом предупредите своих коллег, что впредь для этого гражданина из такой-то организации вас нет на месте, вы на совещании, в отъезде, а на письмо не отвечайте. Пожалуйста, перезвоните попозже. Это довольно распространенный трюк, к которому очень часто прибегают многие чиновники с целью отвадить нежелательных посетителей. Секрет успеха здесь в том, что назначается время своего предстоящего отсутствия, а ваш секретарь или коллега будут потом со вздохом отвечать в трубку: «Сожалею, но его все еще нет». Конечно, можно преспокойно сидеть в это время в кабинете и заниматься своими делами, но при этом есть опасность, что коллеги могут забыть об уговоре и ненароком проговориться. У вас в запасе 30 секунд. Этот аргумент припасайте для тех, кто уже довел вас до белого коленя. Но и в этой ситуации старайтесь не выходить из себя. Сделайте несколько глубоких вдохов для успокоения и доведите разговор до конца. Если сил уже действительно нет, тогда заканчивайте еще более решительно. Я ухожу, у вас в запасе только 30 секунд. При этом вовсе не обязательно объяснять человеку, почему вы это сделаете. Если и это его не остановит, кладите трубку. 30 секунд – вполне достаточное время, чтобы понять свою оплошность и извиниться за то, что отрываешь кого-то от работы. Если человек так и сделал, можно распрощаться с ним по-хорошему. В любом случае, вы избавите себя от бесполезной траты времени и нервов. «Я не могу принять решение немедленно». Это хороший предлог для того, чтобы прекратить разговор, особенно если при этом ваш собеседник еще и пытается выжать из вас какое-то обещание, пространно объясняя мотивы своей настойчивости. Не позволяйте втянуть себя в скоропалительное принятие решения, о котором позднее будете только сожалеть. Придется звонить самому, брать свои слова обратно и раскручивать всю процедуру заново, включая и долгий разговор с тем же собеседником. Можно прибегнуть и к другой довольно распространенной уловке – пообещать позвонить. «Я с вами свяжусь». Таков вежливый предлог, чтобы отделаться от назойливого человека. Но если вам и в самом деле предстоит принимать решение – то обыкновенный здравый смысл подсказывает, чем больше дополнительной информации вы получите по данному вопросу, тем более безошибочным будет ваше решение. Я позвоню вам позже. Этим аргументом следует пользоваться в разговоре с уважаемым человеком только тогда, когда вы действительно собираетесь перезвонить. Нечестно заставлять людей торчать у телефона в ожидании вашего звонка, который вы и не собираетесь делать. Если по каким-то причинам вы не можете переговорить с человеком сейчас, а вам действительно необходимо это сделать, назовите точное время, когда вы позвоните, чтобы партнер не томился весь день, боясь отлучиться на минуту и пропустить ваш звонок. Отмечу, что наличие мобильного телефона не снимает этой проблемы. Бывают периоды, совещания, нахождение вне зоны доступности и так далее, когда связь невозможна. Прием Алика Маккензи. Желая закончить разговор, скажите собеседнику: «У меня сейчас начинается совещание. Люди уже собираются. Если после совещания раздается звонок, и тот же голос бесцеремонно продолжает прежний разговор, не давая работать, то можно воспользоваться приемом, о котором поведал в одном из интервью известный американский специалист по технике личной работы Алек Маккензи. Вы говорите, что-то плохо слышно. Вообще у нас в последнее время что-то с телефоном И нажимаете на рычаг аппарата. Через минуту абонент перезванивает. У тебя телефон отключился? Да, в последнее время у нас телефон И снова нажимаете на рычаг. Больше назойливый собеседник не звонит. Не исключено, что он проклинает телефонную сеть, но ваши отношения с ним не пострадали. Наличие многих способов защиты от назойливых собеседников показывает, что все зависит от того, как вы сумеете поставить себя на работе, в том числе и в отношении собственного телефона. Ведь есть же счастливчики, которым телефонными разговорами не надоедают. Не сомневайтесь, такое счастье не свалилось им с неба. Они его заработали, то есть упорно и долго добивались именно такого порядка вещей. Воспользуйтесь помощью. Порой нелегко дозвониться до нужного человека. Набираешь номер – занято. Набираешь снова – все те же короткие гудки. Наконец вас соединяют, но вы еще долго слушаете в трубке какую-нибудь мелодию, прежде чем получите возможность разговаривать. Такое ожидание явно не из приятных. Вот почему дозваниваться поручайте своему секретарю или помощнику. Учимся говорить «нет». Как вы отреагируете на просьбу коллеги помочь с проектом, когда вы загружены собственной работой? Откажете ли вы другу в просьбе подвести его ребенка до школы, если вам придется сделать для этого крюк, и в результате вы опоздаете на работу? Только вы имеете представление о своих планах. Только вы можете решать, что соответствует вашему плану распределения времени, а что нет. Когда вы отвечаете отказом на чью-нибудь просьбу, вы вполне можете сделать это вежливо и тактично. Сказать «нет» вовсе не означает быть невежливым и резким. Если вы говорите «нет», то не обязаны пускаться в пространное объяснение, почему отказываете этому человеку в его просьбе. Объяснить стоит человеку, с которым вы поддерживаете близкие отношения, но не чувствуйте себя обязанным делать что-то для него. Отказывая, скажите «нет» таким образом, чтобы сохранить расположение к себе. Всегда имейте наготове несколько вежливых ответов. Примеры их ниже. Тогда просьбы не застанут вас врасплох, и слово «да, конечно, сделаю» не вылетит непроизвольно из ваших уст. Не чувствуйте за собой вины. Многие испытывают ощущение вины, когда приходится отказывать. Некоторым с детства прививали абсолютную вежливость по отношению ко всем и внушили, что отказ в просьбе означает неуважение к просящему. Другие же просто не знают, как сказать «нет». Узнаете ли вы в каком-то из случаев себя? Если да, раз и навсегда избавьтесь от чувства вины. У вас есть полное право отказаться делать то, что вы делать не хотите. Вспомните наиболее преуспевающих и уверенных в себе людей из тех, кого знаете. Можете ли вы представить их говорящим «да» всем и по любому поводу? Вряд ли. Не оправдывайтесь ни перед кем, в том числе и перед собой. Вы лишь пользуетесь своим законным правом. Если не можете придумать достойного повода для отказа, оставайтесь невозмутимым и просто промолчите. Люди часто говорят «да», не задумываясь, только чтобы что-то сказать. Как уверенно сказать «нет»? Не говорите «вряд ли», если хотите сказать «нет», так как человек решит, что вы скорее склонны согласиться на его просьбу и дожмет вас. Первым словом вашей фразы обязательно должно быть именно «нет». В противном случае собеседник почувствует слабость в вашей позиции и решит, что вас еще можно уговорить. Если простое «нет» вы считаете слишком грубым, подсластите отказ более мягким предложением. В качестве вежливого отказа можно выбрать что-то из следующего. «Нет, извини, но в субботу я помочь не могу». «Нет, мне нужно добить отчет». «Нет, насчет этого вечера я уже договорился». «Нет, сейчас я никак не могу». Если ваш отказ распространяется только на данный конкретный случай, то можете продолжить фразу, к примеру, следующими словами. «А вот в следующем месяце, думаю, получится». «Может быть, на следующей неделе?» «Но не сделать ли нам это 21 числа?» «Но если это срочно, то, может быть, Николай сможет взять на себя часть дела. Пусть теперь он и ищет оправдания». Уважительный способ отказа – выразить понимание чужих проблем и затем объяснить, почему не сможете выполнить просьбу. Тем самым вы признаете ее обоснованность, что делает отказ не столь болезненным для собеседника. Например, можете сказать: «На тебя действительно навалилось с этим отчетом, но ты знаешь, и у меня у самого каждая минута сейчас на счету». Если вы предполагаете, с какими просьбами, скорее всего, столкнетесь, то можете заготовить подходящие ответы. Вот некоторые примеры. Чтобы отказаться от приглашения на мероприятие, на котором вы не хотите присутствовать. «Спасибо, что подумали обо мне. Я был бы рад присоединиться к вам, но, к сожалению, не смогу сделать этого». В ответ на просьбу коллеги: «Похоже, это действительно отличный проект. Польщен тем, что вы считаете меня самым подходящим человеком, способным справиться с этим. Но я слишком занят и не могу включиться в это новое для себя дело прямо сейчас». Если собеседник продолжает настаивать, не оправдывайтесь и не продолжайте объяснять причины отказа. Иначе собеседник перехитрит вас. Он всегда найдет больше доводов в пользу того, чтобы вы согласились выполнить его просьбу. Ведь он подготовился к разговору и застал вас врасплох. Просто повторяйте: «Извините, я не могу этого сделать. Нет, нет, спасибо». И старое, доброе, стандартное «нет». Попрактикуйтесь говорить: «Извините, я просто не в состоянии сделать это» и «нет». Вслух, наедине с собой. Произносите эти фразы твердо и убежденно до тех пор, пока не почувствуете их естественность. Отказывая в услуге, не ссылайтесь на какого-то другого человека. Объяснение типа «жена будет против», «уважение вам» не прибавит. Не последнюю роль в таких ситуациях играют сигналы и язык тела. Следите за тем, чтобы не выглядеть виноватым или смущенным. Отказывайтесь вежливо, но твердо. Напишите крупно «нет» на листке бумаги и повесьте на видном месте. Это поможет вам избавиться от привычки, не задумываясь, отвечать «да». Если у вас нет убедительных для собеседника отговорок, то сопровождайте свое «нет» ссылкой на особенности своей личности. «Не могу поступить иначе, кроме как не согласиться, поскольку...» Выберите из предложенного ниже любое продолжение фразы. «Это составляет часть моей личности. Не согласуется с моим представлением о себе. Таковы мои убеждения». Или: «Если я сделаю это, то это буду уже не я. Я ценю некоторые свои странности, так как они помогают мне находить нестандартные решения. Доверяйте своей интуиции. Если вашей первой мыслью будет отказаться, то и сделайте это. Как сказать «нет» и при этом никого не обидеть? Теперь, когда вы настроились на то, чтобы говорить «нет» без дрожи в голосе, ознакомьтесь с 10 способами выражения отказа, которые не оскорбляют чувств собеседника. «Нет, но на следующей неделе мы могли бы». «Нет, но что если я...» «Нет, я буду занят до...» «Нет, сейчас мне необходимо закончить...» «Нет, к сожалению, я должен...» «Нет, извините, я не могу». «Нет, боюсь, мне придется». «Нет, но ты можешь смело обращаться ко мне через...» «Нет, однако я смог бы...» «Нет, сейчас это невозможно». «Нет, сейчас это невозможно, но...» Если и после этого вам трудно произнести слово «нет», воспользуйтесь менее категоричными формулировками. Вот вам еще несколько вариантов вежливого, но недвусмысленного отказа. «Извини, но...» «К сожалению, это невозможно, потому что...» «Боюсь, что...» «Заманчиво, однако...» «Я бы с удовольствием, но...» «В другой раз я бы с радостью, и, если это действительно так, да вот...» «Не забудьте сказать спасибо». Часто обращаются не с просьбой что-либо сделать, а с предложением, которое, по мнению другого человека, может вам понравиться и касается, скажем, смены характера деятельности, совместного посещения театра или представившейся возможностью интересно и с пользой отдохнуть. В подобном случае, если вы намерены отказаться, первое, что следует сказать, это «спасибо». «Спасибо». Замечательная мысль, но вполне приемлемый вариант реакции. В конце концов, человек полагает, что делает вам одолжение, и вам следует в первую очередь проявить признательность и никак не навредить дальнейшим отношениям. Виды отказов. Отказ с сожалением. «Мне очень жаль, но я не могу этого сделать». «Сожалею, но не могу согласиться с этим». «Мне не хочется вас огорчать, но мой ответ будет отрицательным». «Отказ – вынужденность». «Вынужден отказаться от такого предложения». «Увы, другие мои обязательства требуют, чтобы я отказался». «Придется мне все же ответить отказом». «Меня огорчает вынужденная необходимость отказать вам». Отказ – опасение. «Боюсь, что это невозможно». «Есть большая опасность, что я не смогу принять это предложение». Как защититься от манипуляторов? Манипулятор – это человек, скрыто управляющий другими с целью добиться своего за счет нанесения ущерба адресатам своего воздействия. Приведу самые простые методы защиты от манипуляторов. Метод отсрочки. Он дает выигрыш во времени, позволяя обдумать свой ответ. Физический выход из пространства взаимодействия под благовидным предлогом. «Простите, мне нужно срочно взять бумаги». «Мне необходимо сверить эти данные. Позвольте взять паузу на 3 минуты». «Простите, я должен оставить вас на 1 минуту» и тому подобное. «Отвлечение на бытовую надобность. Извините, мне нужно срочно позвонить». Или я отлучусь к зеркалу, что-то попало в глаз» и тому подобное. Переключение внимания на что-то другое с помощью шутки. «О, уже и ругают, скоро бить будут» — слова из произведения Михаила Булгакова «Дни Турбиных». Философский выход из ситуации. Риторические вопросы или высказывания вроде «Что есть истина?» или «Все мы субъективны». Сокращение интервалов взаимодействия. Перенесение разговора на другое время. «Простите, сейчас не могу разговаривать. Предлагаю завтра в 2. Давайте вернемся к этому разговору через полчаса. Хорошо?» И тому подобное. Установление графика. Я могу посвящать этому проекту только час в день, 3 часа в неделю, 15 минут каждый вечер и так далее. Предлагаю посвятить 1 час работе над этим заданием сегодня и 1 час завтра и тому подобное. Предотвращение личного взаимодействия. Исключение возможности встреч с манипулятором, если это допускается условиями работы. Преобразование личной встречи в переписку. «Пришлите мне e-mail с точными данными. Я займусь этим после обеда. Если ты набросаешь мне свои предложения, я смогу завтра на них ответить» и тому подобное. Более подробно приемы защиты от манипуляторов рассматриваются в моих книгах «Психотехнологии влияния. Минск. Харвест. 2005 год». «Скрытое управление человеком. Психология манипулирования. Москва. АСТ. 2000 год». «Как защититься от обмана и мошенничества. Минск. Харвест. 2003 год». «Как отказать коллегам и начальнику?» «Говорите «нет» коллегам». Очевидно, что с учетом характера работы определенный объем взаимопомощи необходим. При аврале предполагается, что в преодолении кризиса все примут посильное участие. Но как быть, если от вас постоянно требуют брать на себя дополнительную работу или заниматься тем, с чем вы не согласны? Если коллеги во время работы просят вас о выполнении дополнительной работы, задайтесь вопросом, почему они сами не справляются с тем, что им поручено. Возможно, пришло время порекомендовать им изучить технику, которой овладеете вы, или предложить руководству организовать общий семинар по проблеме рационального использования времени. А пока что соглашайтесь поработать дополнительно лишь тогда, когда считаете, что эта работа впишется в ваш нынешний график, что она действительно того стоит или пойдет на пользу вашим собственным приоритетам. Как сказать «нет» начальнику? Но что делать, если человек, который подходит к вам с просьбой, ваш начальник? Кажется, в этом случае сказать «нет» невозможно. Но нередко это не так. Если ваш начальник загрузил вас массой срочных дел, попросите его совета в расстановке приоритетов ваших задач. Опишите свою ситуацию спокойно и без критики и сформулируйте свои предложения по решению проблемы. «Я должен заняться установкой и наладкой программного обеспечения, что займет 5 часов, и я буду рад подготовить для вас текст выступления на конференцию, для чего мне потребуется около 6 часов. Проблема в том, что я не успеваю закончить оба дела к концу рабочего дня. Какая из задач первоочередная для вас? Может ли одно из этих дел подождать до завтра? Или может найти еще кого-то, кто взял бы на себя часть задач?» Этот подход эффективен также и в отношениях с клиентами и партнерами, которые продолжают нагружать вас работой, выходящей за рамки заранее согласованного задания или проекта, и с детьми, которые сильно переживают, когда им отказывают. Если шеф постоянно просит делать дополнительную работу, обсудите с ним этот вопрос. Вместе вы сможете установить оптимальную для вас рабочую нагрузку, включая стандартный объем задач и возможные сверхурочные. Оцените все полученные задания и узнайте у шефа, в какие сроки должны быть выполнены каждые из них. Согласованию с руководством подлежат следующие вопросы. Ваши служебные обязанности. Стандартная рабочая нагрузка. Допустимый объем сверхурочной работы. Сроки. График выполнения наиболее ответственных заданий. Когда ясность установлена, вам легко отказаться от предложенного дополнительного задания. Извините, но вы же знаете, что мне необходимо закончить для вас отчет. Если вас просят сделать что-то сверх оговоренных объемов, и вы считаете просьбу разумной, оговорите, какую часть работы вы на себя возьмете, а также реальный срок ее завершения. Не соглашайтесь на дополнительную работу, только чтобы продемонстрировать боссу вашу лояльность. В этом случае вас будут нагружать бесконечно. Не на пустом месте родилась народная мудрость. На послушных ездят и возят. Ваша карьера зависит от успешности выполнения работы, которой вы занимаетесь, а не от способности взваливать на себя непосильную ношу и, находясь в состоянии стресса, делать работу кое-как. Если собственный отказ вас все же беспокоит, доходчиво объясните, почему вы вынуждены отказывать. Нет. Извините, я не могу заняться сейчас этой работой. На мне уже висят 4 срочных задания. Или нет, к сожалению, сегодня я не могу остаться после работы, иначе дома будет конфликт. Если шеф просит вас что-то сделать, продемонстрируйте свою принципиальную готовность, но скажите, что вам нужно время на то, чтобы посмотреть, сможете ли вы выполнить поручение без ущерба для работы, которой уже занимаетесь. Если сможете, прекрасно. Если нет, составьте служебную записку с подробным описанием выполняемой работы и расчетом времени. Сделайте встречное предложение по поводу своего возможного участия в выполнении задания, о котором идет речь. Например, можете предложить отложить на время другую работу, представить свой срок выполнения задания или взять на себя организацию помощи со стороны других сотрудников. Шеф поймет обоснованность вашего отказа и либо согласится с каким-то из ваших предложений, либо поручит работу кому-то еще. Не бойтесь говорить «нет» на работе. Вы имеете все основания претендовать на уважительное отношение к тому, чем занимаетесь, и полное право на собственный выбор во всем, что касается вашей работы. Никто лучше вас не знает, какой объем дополнительных поручений вы сможете принять на себя. Подводя итог этому и предыдущим подразделам, обратим внимание, что учет времени поможет вам выяснить, какое количество своего времени вы в действительности контролируете. Отмечайте все моменты, отвлекающие от работы, все случаи, когда другие люди со своими проблемами или телефонные звонки отрывают вас от дел. Какая часть вашего рабочего времени определяется чужими приоритетами? Выяснив для себя этот вопрос, вы сможете сделать так, чтобы преобладали ваши собственные приоритеты. Уплотнение времени. Уплотнить время можно тремя способами. Минимизируя перерывы, помехи и их влияние, заполняя возникающие пустоты, выработав привычки, уплотняющие время. Минимизация перерывов, помех и их влияние. Помехи возникают постоянно, и большинство из них будут казаться неотложными делами. Обычно мы реагируем на подобное незамедлительно, тем более что люди, отрывающие нас от дел, ждут от нас именно этого. Реагируя на помехи в тот самый момент, когда они возникают, вы к концу дня становитесь расстроенным и подавленным, не выполнив того, что запланировали. Давайте научимся минимизировать помехи, будь они внешними, вызванными действиями других людей, или внутренними. Отложите свою реакцию. Когда к вам обращаются с так называемыми срочными делами и вопросами, самое первое, что вы должны сделать в большинстве случаев – отложить свой ответ. Возьмите некоторое время на размышление. Продолжайте делать то, что вы делали. Не отвлекайтесь. Такой тайм-аут позволит вам взяться за решение возникшей проблемы в удобное для вас время и в активном режиме, а не в режиме пассивного реагирования. Постарайтесь не планировать дела слишком плотно. Оставляйте немного места для помех, которые могут периодически возникать. Организуйте преграду внешним помехам. Вот некоторые способы минимизации самых распространенных внешних помех, с которыми мы сталкиваемся на работе и дома. Если вы работаете в большом открытом помещении без перегородок, поставьте свой стол так, чтобы сидеть спиной или боком к основному пространству офиса. Тем самым вы будете избегать прямого зрительного контакта с соседями по комнате и с входящими в нее. Если это невозможно, поставьте несколько горшков с растениями на периферии своего рабочего стола или рядом с ним. Они будут выступать в качестве границы между вами и окружающими. Люди гораздо меньше подходят и мешают, если не могут остановить предварительно контакт глазами. Повесьте на двери своей комнаты табличку со словами «Пожалуйста, не беспокойте до 15:00» или скажите коллегам и сотрудникам, что вы заняты и не сможете ни с кем говорить в определенный интервал времени. В некоторых компаниях установлен ежедневный тихий час, когда все телефоны включаются в режим автоответчика, и у сотрудников выделено время на сосредоточенную работу без помех. Пользуйтесь наушниками или берушами. Установите определенное время дня, когда вы будете отвечать на звонки. Поручите секретарю или помощнику, если они у вас есть, принимать ваши звонки или включите автоответчик с соответствующим сообщением. Чтобы этот прием работал, вы должны перезванивать людям в то время, когда обещали это сделать. Вы проводите разговор по телефону более эффективно, когда сами звоните собеседнику. Согласно статистике, сотрудник офиса в среднем тратит на прием входящего звонка 11 минут, а на то, чтобы сделать звонок самому, только 7 минут. Это связано с тем, что в последнем случае вы подготовлены к разговору. Кроме того, по деловой этике позвонившему дается преимущественное право окончания разговора, поэтому вы можете сделать его короче. Помехой в работе по плану может служить электронная почта, если она настроена на режим онлайн. Защититесь от внутренних помех. Вот некоторые советы по минимизации собственных отвлечений от работы. Запаситесь едой и питьем, чтобы не бегать к ближайшему киоску заморить червячка. Держите под рукой дневник, чтобы записывать полезные мелочи. Это позволит не забывать эти мысли и реализовать их позднее, не отвлекаясь от выполняемой в данный момент работы. Время от времени просматривайте еженедельные, ежемесячные расписания, чтобы определить, куда уходит время. Заполняйте пустое время. Между запланированными визитами, совещаниями и тому подобное нередко возникают интервалы времени от 5 до 15 минут. Их можно назвать пустыми, поскольку маломальски серьезное дело в это время не выполнишь. Однако оно вполне подходит для более мелких дел, имеющих свойство стремительно накапливаться. Это часто связано с ответами на электронные письма и необходимостью реакции на разного рода общения и материалы. Время в дороге. Пустые периоды могут быть достаточно продолжительными, но при этом возникать в обстоятельствах, когда продуктивное использование времени затруднительно, например, в поездках. И, тем не менее, даже езда на машине может проходить с пользой для водителя. За рулем можно, к примеру, прослушивать курс иностранного языка. Будьте, впрочем, осторожны. Если чувствуете, что внимание рассеивается и езда становится опасной, лучше переключитесь на музыку. В общественном транспорте, электричке, поезде можно поработать с бумагами, почитать. Вы можете сделать необходимые звонки по мобильному телефону. При этом будьте тактичны. Если ваши разговоры будут громкими и продолжительными, попутчикам это наверняка не понравится. Чем заполнить пустое время? Не пытайтесь в такие моменты браться за сложные или жизненно важные проблемы. Сделать все равно ничего не успеете, но, будучи прерванными, испытаете разочарование и раздражение. Резервируйте это время для выполнения рутинных, но необходимых задач, которые все равно придется решать, но которые теперь не будут висеть над вами в основное рабочее время и отвлекать от дел первостепенной важности. Краткосрочные дела – это то, что более всего подходит пустому времени. Заняться можно чем-то из нижеперечисленного, преимущественно из числа запланированных задач. Сделать несколько телефонных звонков. Подготовить черновики писем. Написать служебную записку. Прочесть документы, письма. Пробежать глазами статью. Заняться заполнением ежедневника, составлением плана на следующие дни, неделю, месяц. Разобраться с проблемами персонала. Встретиться с кем-то из коллег или подчиненных. Заняться краткосрочным и долгосрочным бизнес-планированием. Записать суждения по поводу новых проектов и схем. Записать мысли, возникшие в связи с прошедшими собраниями, конференциями и выполненными проектами. Поразмышлять. Идеи – великая вещь. Проанализировать свои записи и планы. Прогуляться или сделать несколько упражнений, чтобы встряхнуться. Подготовить вопросы к собранию, совещанию. Расслабиться и даже вздремнуть. В момент релаксации нередко приходят наилучшие, неожиданные мысли. Подготовиться к встрече. О пользе перерывов в работе. Кроме перечисленного, пустым временем можно воспользоваться как передышкой, как возможностью расслабиться или сделать несколько физических упражнений. Не пренебрегайте ими и как возможностью лишний раз поразмышлять, собраться с мыслями. Порой просто спокойно посидеть и подумать будет для вас самым разумным способом проведения свободных минут. Вы не только сбросите с себя напряжение, но и сможете спокойно и более объективно взглянуть на занимающие вас в данный период проблемы. Одновременно наберете сил, напитаетесь энергией и поразмышляете. Снять напряжение помогут несколько упражнений на растяжку. По существу, любые упражнения обеспечат вам свежесть мыслей. С другой стороны, Не менее благотворным могут оказаться несколько минут, проведенных в кресле в расслабленном состоянии. Привычки, уплотняющие время. Полезнейшая привычка – выполнять наиболее ответственную работу в те дни и часы, когда работоспособность максимальна. В течение дня имеются два интервала наибольшей работоспособности – с 10 до 12 и с 15 до 17 часов. Максимальная производительность труда в среду, четверг, затем вторник, понедельник и пятница. В прикрепленном к аудиокниге PDF-файле на рисунках 5 и 6 вы можете познакомиться с графиками, отражающими работоспособность по дням недели и в течение суток. Чтобы послеобеденный провал работоспособности не был так велик, не возникала сонливость, приучите себя обходиться меньшим количеством пищи во время обеда. Как при этом не испытывать чувство голода, описано в главе 2. Достичь больших результатов позволяют следующие привычки, сберегающие время. Поместите все материалы для чтения в одну папку. Как только выдастся несколько свободных минут, читайте. Берите папку с собой, когда предстоит достаточно продолжительная поездка или вы знаете, что вам придется некоторое время провести в ожидании. Если вам предстоит долгая поездка в поезде, запаситесь с работой, написать в дороге несколько писем или прочесть документы и тому подобное. По возможности совмещайте дела. Слушайте новости, когда одеваетесь по утрам. В транспорте просматривайте периодику. Передавайте бумаги или обменивайтесь информацией с коллегами на собрании, и вам не придется тратить время на встречу с ними. Лучший способ внедрить в практику новый порядок выполнения работы – встроить его в привычный ход жизни, сделать элементом каждодневной рутины. Если хотите, к примеру, прекратить терять рабочее время за пресловутой утренней чашкой кофе, поставьте чашку на рабочий стол и не притрагивайтесь к напитку, пока не просмотрите поступившую почту. В течение нескольких последующих дней вы будете, спохватившись, опускать чашку на стол после первого глотка. И еще несколько дней вам придется мысленно контролировать эту новую для вас процедуру. Но затем нужная очередность будет соблюдаться автоматически. Пьете кофе, просматриваете почту. Прежде чем взяться за дело, подумайте, нельзя ли его кому-нибудь поручить. Такое дело, как дать поручение, можно смело отнести к числу срочных. Ведь, сделав это и занимаясь затем собственной работой, вы умножаете время. Одновременно выполняется несколько ваших работ. Если вы из тех, кто работает лучше, находясь под внешним давлением сроков или санкций за невыполнение, то это давление и организуйте. Задайте себе более близкие, ложные сроки выполнения. Большую работу, рассчитанную на длительный срок, разбить на этапы, чтобы промежуточный контроль наступал через несколько дней. Экономит время привычка подавлять себе стремление к наилучшему выполнению каждой работы. Такой чести реально заслуживает лишь небольшая часть наших дел. И настраивайтесь только на однократную проверку сделанной работы. Выбирайте ту форму информирования руководства, коллег, подчиненных, которая требует меньшего времени. Телефонный звонок, записка по электронной почте, служебная записка, доклад, личная встреча, объявление на собрании, совещание. Если нужно оповестить многих, то нет ничего проще и удобнее, чем поместить на доске объявлений для общего ознакомления наиболее важные документы. Графики, распоряжения, информацию. Такой способ оповещения сотрудников не только дешевле, но и оперативнее. Особенно, если доска устанавливается в людном, бойком месте. Мимо доски объявлений не пройдет никто, чтобы не остановиться и не посмотреть, что там вывешено. Если у вас ее еще нет, обязательно заведите. Не тратьте время на споры. Если точка зрения оппонента не вредит делу, то пусть он и живет с ней. Но мы нередко пускаемся в споры по какому-то второстепенному вопросу, лишь для того, чтобы почувствовать вкус победы. Стоит ли это затраченного времени и сил? Не лучше ли употребить их на пользу делу? Тем более, что побежденные редко благодарны своим победителям. Скорее, наоборот. Вносите сведения о встречах и других обязательных мероприятиях в свой ежедневник или органайзер немедленно по достижении соответствующей договоренности. В начале года добавьте в ежедневник максимальное число сведений о будущих делах. Включите дни рождения всех, кого хотите поздравить. Когда вам вручают визитку, то после встречи записывайте на ее обратной стороне дату встречи и другую полезную информацию. Такая запись окажется весьма кстати при следующем контакте с этим человеком. Это может произойти спустя длительное время, и на людей производит впечатление, что вы помните дату и прочие детали. Время на общение отнесите на менее продуктивный период. Смотри рисунки 5 и 6. Встречи, проводимые вне офиса, часто считают не так строго ограниченными по времени. Важно, чтобы человек, работающий дома или назначающий встречи для обсуждения проблемы, четко указывал время приема. Например, у нас 40 минут, и я должен исходить из этого. Если людям известны временные границы, более вероятно, что они будут дорожить вашим временем. Марку Твену приписывают следующий прием. Когда раздавался звонок в его дверь, он надевал пальто. Если посетитель был желанным, он говорил: «Вам повезло, что вы меня застали. Я только что пришел». Если посетитель был нежеланным, говорил, что сожалеет, но не сможет остаться, ему нужно уходить. Сделайте на компьютере шаблоны всех документов, которые вам неоднократно приходится набирать, а также образцы писем, предложений, благодарностей, отказов. Поиск документов требует меньше времени, если система их хранения достаточно проста. В частности, цветные метки для разного типа документов, финансовых, деловых, личных и так далее, ускоряют их обнаружение. Наведите порядок на рабочем столе и в шкафах, иначе вы будете тратить уйму времени на поиски нужных документов. Делайте впрок закупки канцелярских принадлежностей – мыла, зубной пасты, талонов на проезд и так далее. Покупайте поздравительные открытки единовременно, на весь год вперед. Сразу подписывайте адреса, чтобы потом не думать и не вспоминать, кому какую. В ежедневнике, органайзере отметьте даты, когда кому отправить или позвонить. Подарок можно купить через интернет и заказать его доставку по адресу своему или того, кого хотите поздравить. Существует и манипулятивные способы сэкономить время за счет времени других. Предупреждаю, однако, что всякая манипуляция может стать причиной конфликта. Чтобы миновать очередь в приемный шефа, позвонить ему и спросить, можно ли зайти. Объявить ожидающим в приемной, что шеф пригласил вас зайти. На конференции, семинаре обратиться к председательствующему с просьбой: «Поскольку мне нужно уехать раньше, позвольте мне выступить раньше своей очереди. Постараюсь сократить время своего сообщения». Реально же выступать по времени столько, сколько и было предусмотрено регламентом. Поддерживайте хорошую форму. Высыпайтесь. более производительно трудится бодрый, хорошо выспавшийся человек. Поэтому лучше не достигать выигрыша времени за счет сокращения сна. Если вы не высыпаетесь, приучите себя раньше ложиться. Время с 22 часов является самым ценным для сна. Тот, кто ложится в 10 часов вечера, высыпается за меньшее время, тем самым экономя его. Как лечь в 10 часов вечера? Отложите все гаджеты и выключите телевизор. Редко качество того, что мы смотрим, стоит затраченного на это времени. Используйте часть времени нахождения на совещаниях, в очередях или в транспорте для статических физических упражнений. Незаметное для окружающих статическое напряжение мышц оказывает такое же оздоровительное действие, как и динамические упражнения. Ходите быстрым шагом. Это сократит время и даст вам состояние бодрости. В метро не стойте на эскалаторе, если можно идти по нему. Вместо ожидания лифта прогуляйтесь по лестнице. Используйте любую возможность посмеяться. Смех активизирует мыслительную деятельность. Это один из лучших способов снять напряжение. Регулярный смех нормализует пульс и кровяное давление. Задавайте себе хорошее настроение. Оно дает дополнительную энергию. Напротив, при плохом настроении все валится из рук. Помните, что согласно библейской заповеди, уныние есть грех. Как создать хорошее настроение? В моей книге «Искусство жить. Как обратить знания в здоровье. Минск. Харвест. 2004 год» описаны десятки простых приемов, действий, мыслей, создающих хорошее настроение. Самый простой способ – подумать о чем-то приятном, заставить себя улыбнуться. После нескольких, даже натужных улыбок, настроение вдруг улучшается. Утром, собираясь на работу, слушайте любимую музыку, задающую хорошее настроение. Приятными мыслями празднуйте любой свой успех, пусть даже незначительный. Слишком часто мы не обращаем внимания на эти мгновения, торопясь скорее приступить к выполнению следующей задачи. Когда мы так поступаем, мы лишаем себя одного из величайших удовольствий в жизни – радости победителя, на волне которого дело спорится.